Глава 16. Произвел довольно непростой вылет на материк Тартарию вместе со Скорпом. Так как у меня на карте было открыто только побережье, пришлось ночами продвигаться вглубь континента в поисках подходящего для моей задумки места. Желательно не сильно близко к берегу, нежданные гости не нужны. В пути постоянно натыкались на разных голодных тварей, в основном змей. Мой боевой скорпион, благодаря своим размерам, уверенно справлялся с ними. На третью ночь нашел каменистую долинку, вполне удовлетворяющую предъявленным требованиям. С помощью Мьёлхера выровнял площадку, раздробив все камни. Установил два первых элемента придуманной конструкции для ловли дракона. Скорп выпросил разрешение остаться тут. Климат и ландшафт сильно по душе. Оставил в качестве охранника и добытчика. Все, что он не ловил и не съедал, таранил в Лейшань с помощью большого дорожного ящика, который паукообразный задвигал в портал. Просто неимоверное силище. Так что воину и паладину, помимо кузнечных работ, пришлось качать умелого охотника через потрошение тушек. Храмовая жрица помогала им, не выказывая никакого страха или брезгливости по отношению к гадам. Полезное продавали через Аки Ивана или перекидывали друидки в Москву. Полнолунную ночь прошла свадьба с Орлик Арм-Эльф. Напыщенно и строго, никакого веселья, что странно. Единственное запоминающееся пятно пришлось, традиции Альф вынудили, сволочи, переспать с новоиспеченной княгиней. Минут 10 настраивал себя. Первый раз в двух жизнях такое, заниматься сексом с той, которую не желаешь. Думаю, оценку 5, хоть и с большим минусом, заслужил. Теперь отступать некуда, надо записывать видеообращение к народу. А мне опять становится страшно за свое спокойное существование. Ископаемый не смог достучаться до профессора Трофимова, главы компании «Новый шанс», не тот уровень. Для записи интервью дожидаюсь его в Царьграде. Показывать в кадре пейзаж текущего местоположения не буду. Он вламывается в номер с мечом за плечами. С 13-й попытки выпал, а говорят, несчастливое число. В игровом Багдаде группа игроков в подземельях нашла старинную лампу. Один из них потер ее, оттуда появился джин, убивший не только персонажа, но и, как выяснилось, человека в реале. Эмоции рвутся из него. Припоминаю, сказка про три желания джину, не более чем сказка. Он никоим образом никому ничего не должен. А характер у них далеко не ангельский. «Мне кажется, тебе надо осторожнее со словами», — добавляет Иванон. «Ну да, все из-за меня», — фыркнул я. «А что с ним произошло в реале?» «Остановка сердца. Может, он просто сильно испугался?» «Да-да», — скептично процедил Света Паладин. «Тебя можно поздравить с мечом?» «А, да, выпал. Огромное спасибо. Даже не знаю, за что такая честь». «За работу, молчание и, надеюсь, дружбу. Такого человека, как ты, грех отталкивать от себя. Ладно, приступим, что ли?» Перевел он тему на съемки видеообращения ко всему миру. «Приступим», — вздохнул я. «Привет всем. Сразу озвучу главное. Я живу в единственной. Вранье, скажете вы? Что может быть проще, чем зайти и убедиться самому?» Администрация игры полностью заблокировала мой аккаунт, но, как видите, это мне нисколько не мешает. Мне не мешает даже то, что мое тело уже больше года захоронено на кладбище той земли. Здесь вставят нарезку с могилой, свидетельством о смерти и газетной статьей. Последнее время мне пришлось встретиться со многими непонятными фактами, свидетельствующими о том, что этот мир просыпается, начинает жить своей собственной жизнью. К примеру, многие из вас помнят нашумевшую тему на форуме про архидьявола на шопинге. Обращаюсь ко всем погибшим от его рук. Задайте себе вопрос. Вам ничего не показалось в этом происшествии странным? Почти на 100% уверен, что ответ будет положительным. Так вот, он попал сюда силой случая. А уже сегодняшнее сообщение о джине, убившем игрока в реале, это что, совпадение? Или розыгрыш? Подсказать правильный ответ или все же додумаетесь сами? Теперь же, что касается самого важного вопроса. как сюда попасть. К сожалению, единого универсального способа нет. Возможно, в этом помогут новые верткапсулы. Во всяком случае, я очутился в этом прекрасном мире именно через нее. Да, скажу сразу, первопроходцам будет очень трудно, но главное – верить, и этот поток веры сметет все преграды на своем пути. Еще минуты три ездил по ушам и мозгам, расписывая открывающиеся перспективы. Ох, блин, если у народа получится, сюда могут побежать далеко не лучшие экземпляры рода человеческого, да и просто случайные люди. Но мне нужно материализовывать мир, а это в моих глазах оправдывает любые средства. А уж на всяких отбросах в земной истории выросла такая страна, как США, куда помимо обычных людей стремились всякие проходимцы, зарабатывавшие первоначальный капитал грабежами и жульничеством. А уж Австралия и вовсе использовалась англичанами для ссылки на поселения каторжников. Однако ничего, в настоящее время вполне себе процветающая страна. Все, выбор сделан. Повернуть вспять практически невозможно. Иван вышел из игры, чтобы с помощью нанятых людей обработать видео, перевести на другие языки и запустить видео в бурлящий поток интернета. Остается лишь ждать результата. 85-летний Анджело Джори, сидя в кресле рабочего кабинета своей виллы в одном из самых фешенебельных районов Лос-Анджелеса, меланхолично рассматривал пейзаж, открывающийся из окна на город своего имени. Примечание автора. Анджело – ангел, Анджелес – ангелы. Его семья переехала в Америку уже в позапрошлом веке из Италии, где у них не было никаких шансов приподняться. Здесь же манили свободные земли. Американская мечта так и не воплотилась в реальность, хотя и прозябания в нищете не было. Однако его отец не захотел всю жизнь горбатиться на семейных гектарах, выращивая пшеницу, картофель, кукурузу и разводя свиней, подавшись в Нью-Йорк. Здесь он влился в ряды итальянской мафии, сначала простым боевиком, а затем постепенно поднимаясь выше, как ни странно, умудрившись остаться чистеньким, ни разу не попав в тюрьму. Природный ум и смекалка помогли в этом. Своего сына он отправил учиться в военную академию, желая ему лучшей участи, нежели чем у себя. Учеба с тяготами и строгостями трудно давалась Анджело, но, вспоминая тяжелую отцовскую руку с ремнем, все мысли бросить заведение моментально исчезали. Он выучился и пошел на службу в армию. Оказавшись смышленым парнем, полез в гору, впоследствии перейдя в разведку. Надо сказать, что тут сильно пригодились навыки из уличного детства в бандитском районе, да и наследственность не подкачала. Служил Анджело спокойно, не тужил, получил звание полковника, свою оперативно-аналитическую группу, ориентированную на главную опасность – русских. Как вдруг потенциальные враги, переродившиеся незнамо в кого коммунисты, собственными руками развалили СССР. Очень для многих это было неожиданностью. Прогнозы прогнозами, но осознать столь быстро и буднично произошедшее было непросто. Первоначальное удивление сменилось жутким шухером. Умники из ЦРУ и подобных структур решили воспользоваться плодами заслуженной победы, организуя совместные комиссии и инспектируя ранее бывшими совсекретными объекты русских на предмет изъятия ценностей как материального, так и интеллектуального плана. Анджело по роду службы также возглавил одну такую. Проверяя одно незаметное НИИ в тихом провинциальном городке, еще сильно удивляясь, как так можно сложить лапки и без сопротивления допускать военных явно недружественной страны ко всем своим секретам, он набрел на свой счастливый билет. В этом НИИ разрабатывали систему, техники и методики для полноценного обучения солдат в ином измерении. Сиречь в том самом виртуальном мире, однако делая основной упор на гипноз, нежели на какую-либо технику. Оценив предполагаемый масштаб работы и ее возможную выгоду, а также посоветовавшись с отцом, который к тому моменту времени уже отошел от дел, но знакомство с боссом своей банды никуда не делось, он сделал все возможное, чтобы об этом не и все другие забыли и даже не вспоминали, за не очень большую взятку, вычеркнув его из списка оборонных и секретных. Дальше начался натуральный грабеж подопечных. Немногочисленное оборудование, материалы и всю документацию вывезли подчистую. Со своими доверенными подчиненными усиленно склонял ученых, техников и даже рабочих перебраться в США, где все просто заебись. Многие сопротивлялись, не желая никуда ехать. Но невыплата зарплаты в течение полугода, когда у тебя дома сидят голодные дети и жена, сломали почти всех, кто еще не успел уйти куда-либо в другое место. Однако не все так просто. Анжело не нужны были остающиеся в России свидетели работ, которые велись в ней. Некоторых важных работников, не согласившихся переезжать, похищали вместе с семьями, служащими заложниками, и самолетами, без какого-либо досмотра со стороны новой власти, вывозили в Штаты, практически в рабство. Остальных устраняли, тщательно зачищая по списку, любезно предоставленному отделом кадров. Возможный куш от развития разработок перевешивал пару десятков смертей чужих унтерменшей, как выражались немцы во время Второй мировой войны. Закончив с переездом, пришлось брать деньги в долг у мафиозного босса. Чтобы продать продукт, надо довести его до ума и лоска. Русские специалисты сделали свое дело, правильно мотивированные, они за полгода полностью довели процесс. Попутно стало возможным зомбировать людей. После этого они могли выполнить почти любой приказ. Это зависело от индивидуальных характеристик человека. Одним из практически невыполнимых, к примеру, оказался приказ на самоубийство. Инстинкт самосохранения заставлял сбиваться заложенную в человека программу действий. Чтобы залезть в армейскую программу финансирования, пришлось отдать треть будущих доходов одной семейке с пейсами, сильно приближенной к власти. Но другого выхода уже не было. Подходил срок выплат денег мафиози, а с этим рисковать точно не хотелось. Постепенно дело раскручивалось. Прикормленные сенаторы, без пейс, но с говорящими фамилиями, довольно щедро финансировали проект. Однако до Анжело стало доходить не две трети сумм, как изначально договаривались, а одна. И возмущаться этим не стоило, так как ручеек могли и вовсе перекрыть. Широкой программы обучения солдат, как хотелось, также не вышло. Все происходило под завесой тайны. Проект стал проходить как очередная секретная работа по созданию суперсолдата с минимальным выхлопом. Плюнув и приняв это как данность, Анжело, точнее его команда, стали методично развивать тему. Одним из самых удачных моментов стало создание программы по подготовке телохранителей высшего класса. Где в реале набрать столько ситуаций, в которых может оказаться секьюрити со своим подопечным? Погружая тушку в стрессовые ситуации, смотрели, как он будет вести себя без каких-либо искусственных прикрас. Ведь на словах можно говорить одно, а в реальной жизни поступить совершенно иначе. Под гипнозом в иной реальности это же было невозможно. Для испытуемого именно там был реальный мир. Таким образом, о человеке узнавали абсолютно все. Храбрые на словах проявляли себя как полные трусы, а некоторые тихони вставали на пути пули, прикрывая собой клиента. А это крайне непросто психологически. И именно такие парни, прошедшие подготовку в полутайной фирме Анжело, ценились буквально на вес золота. Длительный, трудоемкий, сугубо индивидуальный метод возни с гипнозом не до конца устраивал Анжело. Попытались перевести на компьютеры. Однако через некоторое время начались претензии охраняемых персон. Качество телохранителей сильно упало. Те просто-напросто понимали, что все испытания на компьютере понарошку и старались вести себя максимально правильно, чтобы получить хорошую оценку и отзыв. Пришлось идти двумя, а позднее и тремя путями. Первый – оставить прежнюю долгую и дорогую схему с гипнозом для тех, кто был готов платить за качественный и подтвержденный товар. Второй, наряду с другими производителями техники, начались работы по получению гаджетов, приближающих виртуальный мир к реальному. Очки виртреальности, кинематические контроллеры, костюмы, передающие движение на экран и тому подобное. Чтобы хоть как-то это окупать, нашли применение в индустрии развлечений и особенно игр. Игроки так сильно стремились убежать из этого мира в тот выдуманный, что любыми способами пытались погрузиться в виртуальность и охотно брали устройства, помогающие в этом. Сидя перед экраном и клавой, сложно почувствовать себя брутальным орком, взмахом секиры, разрубающего противника пополам, или сексапильной хрупкой эльфийкой из лука, валящей толпы врагов, хотя некоторым это без сомнения удается и так. Именно компанией Анджела была сделана первая комната активной виртуальности, в которой игроков пристегивали к стенам тремя эластичными тросами. Но люди, такие сволочи, требовали гораздо большего, им подавай полное погружение. Компания в тот момент уже могла себе позволить тратиться на изыскания в сфере хай-тек. Полезли в самую гущу, в человеческий мозг, изучая, как можно наиболее правдоподобно его обманывать. Это был третий, самый длинный путь, но в конце концов приведший сначала к нейрошлемам, а затем к капсулам. Не использовать такой козырь было просто позорно. Так и родилась единственная с ее ошеломительным успехом. Почтительный стук в дверь отвлек от мысли о былом. На ковер к начальству явились сразу трое. Исполнительный директор Уилл Джеркс, начальник службы мониторинга Билл Клайв и глава отдела Z Стив Хопкинс. «Ну что, господа, пока еще работники единственные. Как понимать эту информационную волну?» кратчево спросил Анджело Джори у своих подчиненных. «И что делать с ним? В смысле, с игроком из видео?» 20 минут эти бездари пытались что-то мямлить. Уилл, явно не желая нести ответственность, изо всех сил топил Билла, который в силу своего положения мало чем мог ответить. Стив Хопкинс наблюдал за этим с немного брезгливым выражением лица, как будто он тут ни при чем. Хотя он, как глава специального отдела Z, и был поставлен надзирать за выходящими за рамки обычного случаями. К тому же он был из тех молодых офицеров, кто еще вместе с Анджело проводил инспекцию в варварской Россиянии, поэтому, наверное, думал, что неприкосновенен. «Ясно. Никто ничего не знает, и никто не виноват», перепечатал рукой по столу хозяин компании. «Значит так, Билл, жду от тебя исправления ошибок в игре. Накрути этим программистам хвосты, понял?» «Да, сэр». Начальник службы мониторинга понял, что сегодня его не уволят. «А поисками этого возмутителя спокойствия займется лично Стив. Поможет ему в этом Уилл. Доклад мне каждый вечер. Свободны!» В сердцах высказался шеф. Ему позволительно. Уилла, похоже, придется слить. Проверку на командную игру он не прошел, думал Анджело, торопливо глотая и запивая таблетки. Нехорошо что-то стало. Здоровье ведь далеко не как у молодого, возраст почтенный. Если бы можно было прочитать его мысли, выяснилось бы много крайне интересного. Первое, этот 13-й был не первым переселенцем. 3 года назад в секретной лаборатории компании один из исследователей, тестировавший первый прототип капсулы второго поколения, угодил в закрытую виртлокацию. Правда, поначалу подумали, что он просто умер, и лишь спустя пару дней, когда в ту локацию снова зашли, обнаружили живого человека, что чуть не вызвало новую смерть от разрыва сердца у нашедшего. Ознакомившись с ситуацией, Анджело вдруг неимоверно захотел жить, желательно вечно. Это стало его идеей фикс. На изучение феномена были выброшены все доступные силы и финансирование. До сих пор результата не было. Но этот игрок во всеуслышание заявил, появилась новая форма жизни. Ему ранее уже докладывали о странном 13-м, играющем, скорее всего, нелегально, через аккаунт русского профессора Трофимова. Тогда это дело раздувать не стали, по личному распоряжению хозяина компании, тихонько заблокировав учетную запись, чтобы не отвлекать ученого от доводки нового поколения верткапсул. Если бы вдруг появились вопросы, также тихо предоставили другой, подобный ак. Да, если бы в то время удалось установить, что это второй известный попаданец, ведь вполне можно допустить, что имеются и те, кто тщательно скрывает это, дело бы приняло совсем другой оборот. Что поделаешь, заранее всего не предусмотришь. Зато, имея на руках 2 случая переселения, стало ясно, что оное пока что со 100% вероятностью связано со смертью в реале. Это, конечно, не совсем то, что хотелось бы. Навряд ли шансы на оцифровку 100%, А умирать зазря в качестве подопытной мышки Анжела вовсе не горел желанием. А часики-то тикают все неотвратимее. Дыхание смерти вплотную ощущается за спиной. Именно поэтому он запретил любые остановки серверов. Важна любая информация, по крупицам добываемая в игре. А если копнуть мысли и воспоминания еще чуть глубже, стало бы понятно, откуда берутся те невероятные вычислительные мощности, позволяющие делать многих неигровых персонажей почти живыми, со своими эмоциями и нестандартностью ходов. Все одновременно просто и сложно. Просто для объяснения. Человек использует свой мозг, по разным оценкам, от 3 до 10% возможного. Люди, играющие через капсулы второго и третьего поколения, и генерируют те самые мощности вкупе с эмоциями, чувствами, поведенческим характером, как бы обучая искусственный интеллект на своем неосознанном примере. Каждый новый игрок при первом подключении через капсулу проходит подсознательный многосторонний тест психики, где его классифицируют по всем значимым параметрам. И позднее, когда искусственный интеллект требуется определенная модель поведения, из банка данных выбирается наиболее соответствующий заданным требованиям игрок, в настоящее время находящийся в игре. При его выходе из игры берется следующий по списку кандидат, либо даже используется коллективное сознание, подходящее исходной по характеристикам группы, чтобы избежать перемены настроения и раздвоения расстроения личности NPC, что присутствовало в первых вариантах этого чуда кибернетики. По мере научения программы надобность в таких подпорках исчезла, использовался лишь потенциал мозга капсульников. А вот очень сложно для понимания того, как именно данная штука работает. Анжела давненько перестал спрашивать отчетные бумаги у научно-исследовательского отдела. Настолько там было заумно написано. Проще спросить у них по-человечески, получается или нет. Анжела опять повернулся к окну, уже спокойно размышляя. Еще хотя бы несколько удачных попыток переселения, чтобы была некая уверенность, и пошел бы на оцифровку. Время — безжалостный убийца. Ох, он бы там развернулся от души. Еда, спиртное, девки. Все то, чего уже давно не позволялось здесь, и потому особо остро хотелось. Заначка в игре была сделана очень нехилая, на всю бесконечную жизнь.